Лия сразу заподозрила какой-то подвох, как и Харан. «Точно работает?» «Вне всяких сомнений. Вот только вещи-то стоят недешево». «Если артефакт действительно может создать иллюзию ауры волшебника, то мне такая штука нужна. Не у вас, так в других лавках поищу». «Обижаете. Дешевле, чем у меня, не найдете, а за качество я ручаюсь. Позвольте, я принесу браслет из своего номера». Вскоре бродячий торговец притащил невзрачно выглядящую бронзовую безделушку с небольшой золотой бляшкой в основании и красным осколком рядом. Судя по всему, артефакт действительно делал что-то магическое, однако у Лиетарис возникли сомнения. Артефакты, способные создать иллюзию магического дара, должны выглядеть более солидно. Тем не менее, она не стала говорить о своих подозрениях мастеру. Если в какой-то момент из-за некачественного артефакта он сложит голову, она будет довольна. Помогли и тренировки, благодаря которым ей удалось противостоять магии ошейника, призывающего уберечь мастера от неразумной траты. Харан потребовал демонстрации, и купец пошел ему навстречу. Они отошли на задний двор и активировали артефакт. Мрадиша научили им пользоваться. Мастер все еще сомневался, но в итоге решил приобрести магический браслет. Лиетарис не стала ему в этом препятствовать. На сомнительную побрякушку ушел не один десяток золотых монет. Раз так желает хозяин, его право. Мастер вернулся в трактир и продолжил собирать информацию. В первую очередь его интересовали специалисты, способные снять проклятие ночного эльфа. Все указали на придворного целителя барона Ганишеда. Квалификации частных магов, по заверениям местных, недостаточно для избавления от порчи. Так что Харан планировал навестить дворец барона Ганишеда и устроить себе аудиенцию с придворным целителем. Оставалось надеяться, что мастер не сможет снять с себя проклятие. Высокая эльфийка сопровождала Мрадиша, молчаливой тенью обитая неподалеку от хозяина. В какой-то момент Лиетарис оказалась напротив зеркала, висящего на стене таверны. Девушка посмотрела на свое отражение и слегка изогнула губы в удовлетворенной улыбке. Новые черные доспехи выглядели угрожающе. Чистая зеленая одежда смотрелась в разы лучше ее прошлых обносков. Доспехи частично закрывали шею, доходя почти до самого ошейника, из-за чего артефакт казался частью брони, а не аксессуаром раба. На несколько секунд Лия почувствовала себя свободной. По меркам богатого дома высоких эльфов она облачилась в какой-то мусор, однако в текущем положении ей приходилось довольствоваться малым. В любом случае, это большой шаг в сравнении с ее прошлым жалким видом. Неизвестно, какая муха укусила мастера сегодня, но все-таки ему удалось порадовать Лию. И за это она даже подскажет мастеру, что его сегодняшняя трата не стоила того. Харану вскоре надоело пьянствовать в таверне. С шутками и прибаутками, изображая шумного парня на веселе, он попрощался с завсегдатаями и покинул трактир. Дверь захлопнулась за Хараном, и сразу же маска пьяницы слетела с его лица. «Ну и пойло. Грибной эль и то вкуснее был», — протянул он кисло. Что самое удивительное, звучал голос Мрадиша достаточно трезво. Если так подумать, то он практически весь вечер лакал из одной кружки. Лия покачала головой, не понимая, зачем было притворяться. «Грибной эль — та еще гадость», — заметила она. «Ничего вы, эльфы, не смыслите в настойках из поганок», — ухмыльнулся торговец и потянулся. «Пора и на боковую. Я попрошу дворню проследить за углями, а ты иди тоже поспи. Завтра будет длинный день». Удивительная забота от того, кто бил рабов за малейшую провинность. «Мастер, ваш новый браслет?» — протянула Лиетарис неуверенно. Все ее существо противилось тому, чтобы давать мастеру советы или как-то помогать. Разве что ошейник сразу унял головную боль. «Нравится?» — продемонстрировал безделушку Харан. «Я не уверена, что браслет действительно способен создать иллюзию магической ауры». «Но ведь он может исторгать огонь!» «Магия не слишком высокого порядка», — покачала головой эльфа. «Неужто надул меня, засранец?» «Я магическую ауру обнаружить не могу, поэтому подтвердить или опровергнуть работоспособность артефакта не в силах». «Если он меня обдурил, уважение мужику. Есть и в здешних краях настоящие мастера блефа. Ладно, завтра прошвырнемся по лавкам и поищем нормальные артефакты. Что там костер? Погас?» «Сейчас быстро разворошим угли». Лия подбросила дров в костер, разведенный между расставленными повозками. Вскоре явился мальчуган, которого за небольшие деньги наняли сторожить этой ночью и подкидывать свежие угли в обогреватели. Фургоны прогрелись, и Мрадиш отправился на боковую. Лия некоторое время дежурила вместе с человеческим детенышем, который оказался очень словоохотлив. Ему было крайне любопытно узнать историю высокой эльфийки, послушать про приключения в дальних странах. Самой Лии беседовать с мальчишкой не хотелось. Эльфийка отправилась в один из рабских фургонов, где уже установилась вполне комфортная температура. Поскольку других невольников пока не было, все одеяла и полки были в ее полном распоряжении. Лейтарис устроилась с комфортом. Эльфийка долго ворочалась. Она не могла понять, почему сообщила мастеру о своих подозрениях насчет браслета. Фактически помогла поганому работорговцу. В итоге Лейтарис решила, что ей не удалось полностью отстраниться от магии красного артефакта. Ошейник заставил ее прийти на выручку мастеру. Ей следует лучше стараться в расщеплении сознания и тренировать силу воли. Глава 16. Харан Мрадиш. Золото на всякий случай спрятал прямо под подушку. Расхаживать с такой суммой по городу, полному всяких кудесников и искусных карманников, было не слишком приятно. Надо поскорее потратить деньги на полезные товары и, разумеется, попробовать снять с себя поганое проклятие. Я не знал, сколько запросит придворный целитель, поэтому приобретать невольников не спешил. У бродячего торговца артефактами я купил браслет, который позволит мне сойти за мага. Предмет подделывал магическую ауру, а также создавал особый огненный эффект. Лия предположила, что артефакт может быть подделкой, что осознавать довольно грустно, ведь я отдал за него не один десяток золотых. Слишком уж активно я цеплялся за любую возможность уйти от проверок Железного Креста, так что решил попробовать даже сомнительного рода артефакты. Ладно, в любом случае надо будет найти мага и протестировать на нем, да посмотреть, есть ли нечто подобное в лавках артефактов. Утро началось стандартно. Зарядка, умывание и завтрак. Вот только на сей раз готовила Лия. Впервые я попробовал стряпню высокой эльфийки. «Какая гадость! Каша пересоленная, недоваренная, в центре и подгорелая по краям. Как ты вообще умудрилась?» Полагала, что надо подержать на огне подольше. «Теперь понятно, почему Ниуру запрещала тебе готовить. Лучше бы я сам занялся завтраком. Что там у нас из продуктов оставалось?» Каша ушла на корм гурдам, мы же перекусили сыром и хлебом. После трапезы я заскочил в таверну и уточнил насчет бродячего торговца. Однако он покинул постоялый двор ранним утром, что увеличивает шансы на негодность артефакта. «Значит, сначала идем к барону и просим аудиенции у придворного целителя». Принялся я планировать день. «Затем ищем нормальный маскировочный артефакт, а в конце тратим оставшиеся средства на рабов и провизию. Может, мне себе тоже нормальные доспехи взять?» Посмотрел я на боевитую Лию. «Мастеру следует держаться в безопасном месте», заявила эльфийка под влиянием ошейника. «Обязательно. Ничего не забыл? Можно отправляться». Мы покинули постоялый двор, оставив караван под присмотром местных. Неудачи сегодняшним днем одним завтраком не ограничились. Только мы вышли на оживленную улицу, как нас окликнули. «Эй, лысый с чумными пятнами! И высокая в доспехах. Пройдете с нами!» Вышел на нас наряд солдат Ордена Железного Креста. «Из-за вас нам вчера выговор устроили. Чуть весь город на уши не подняли. Нечего к честным людям на улицах приставать. Проверка божественности. Сегодня не отвертитесь». Два здоровых парня подхватили меня сбоку и принялись подталкивать в определенном направлении. Лия заметно напряглась, но и к ней тоже подошли двое орденцев. В теории мы с Высокой могли бы потягаться с бойцами Креста, однако вокруг слишком много свидетелей. Благовоспитанному работорговцу не следовало портить свою репутацию. Остается рассчитывать только на артефакт, маскирующий ауру. Даже если он и не сработает по прямому назначению, остается волшебный эффект при активации. Возможно, этого хватит для демонстрации моих якобы магических способностей и убеждения крестоносцев. «Ну а если вдруг браслет не сработает, придется нам с Лией прорываться с боем». Обычно орденцы проводили проверку в закрытом со всех сторон шатре. Если мы сумеем по-тихому устранить сопровождающих, то не оставим свидетелей. В любом случае, мне следовало пройти проверку ордена. Надоело трястись при появлении людей с нашивками в виде серого креста. Вообще, во мне никакой божественности могут и не обнаружить. Аурифи ведь прокатила меня с даром, вселение души прошло не по плану. Никакой связи с богиней во мне и не осталось вовсе. Возможно, я только зря себя накручивал. Для протокола. Я, Харан Мрадиш, обладаю слабым магическим даром, — заявил я орденцам. Поэтому ваша проверка может выдать ошибку, как было с тем бедным парнем на днях. Я не хочу, чтобы меня пристрелили за то, что у меня есть дар. Дар у тебя? — с сомнением протянул солдат. Разберемся. Ясновидица посмотрит твою ауру. После того случая с одаренным парнем мы проводим более тщательную проверку, так что ошибки исключены, — добавил другой. «Отрадно слышать!» — кивнул я, изображая бурную радость. Мы прошли под конвоем в сторону входных ворот. На свободном пятачке располагался шатер с изображением большого серого креста. «Внутрь!» — скомандовал командир орденцев и затолкал нас с Лей под купол. В шатре находились ящики с припасами ордена, вероятно. В центре же располагался стол с хрустальным шаром. Рядом сидел ясновидец в капюшоне и невзрачной белой маске. Ну, прямо каноничная гадалка. «О, а вы предсказываете будущее?» «Будущее не знают даже боги», — ответил мне женский, или даже, скорее, девичий голос. «Я всего лишь провожу проверку на божественность от лица Ордена Железного Креста». «Ваши проверки точны?» — попросил я. «Естественно». «А как же тот бедный парень, которого пристрелили?» «Сбои случаются», — равнодушно ответила гадалка. Ясновидцем оказалась совсем юная особа, скрывающая свою внешность под одеждой и маской. «У меня тоже есть слабый магический дар. Не вздумайте перепутать его с этой вашей божественностью», — предупредил я. «Да еще и проклятие ночного эльфа. Не запутайтесь в магических потоках». «Мы проведем полную проверку», — заверила меня девица в маске. — Садитесь за стол напротив меня. Я покосился на Лию, вздохнул, собрался с духом и опустился на деревянный табурет, сжимая маскировочный браслет левой рукой. В шатер с нами прошло двое солдат, так что, по идее, можно будет быстро от них избавиться. А там уже и ясновидицу прирезать. Впрочем, гладко все только в воображении. Наверняка при исполнении задуманного что-то пойдет не так. Орденец окажется мастером фехтования или проверяющей великой волшебницей, которая сотрет нас с Лией в порошок. «Что от меня требуется?» «Положите руки на хрустальный шар и сидите смирно». Я повиновался и коснулся ладонями мутной сферы. Внутри шара будто бы плескался туман или серый дым. Выглядело завораживающе. Я даже залюбовался. Ясновидица тоже положила руки на шар, после чего начало происходить магическое действо. Туман из сферы выплеснулся наружу, окутал мои руки и проник в тело. Я почувствовал некую внутреннюю щекотку и покалывание. Место воздействия толком определить не удалось. «Есть слабое божественное вмешательство», — обронила магичка в итоге. Послышались звуки вынимаемого из ножен оружия. «Приспешник богов!» — рыкнул солдат ордена. «Это ошибка!» — проговорил я раздраженно. «Вы снова спутали божественность с магическим даром!» «Такое возможно. Для полноценного божественного посланника отклик слишком слабый», — подтвердила гадалка. «Вот же Аурифи, падла крашеная! Не только вселила меня в отвратное тело работорговца, да к тому же накосячила с сознанием Мрадиша, исковеркала мою личность, но еще и оставила на мне свою черную метку, из-за которой на меня охотится целый орден!» По крайней мере, магичка не была уверена в результате. Вероятно, потому что наша связь с Аурифи оборвалась, и я не получил божественного дара. «Я же говорил!» «Продемонстрируй свой дар, колдун!» — потребовал солдат. «Пожалуйста!» — пожал я плечами и активировал браслет с помощью нажатия на специальные места. Над моей ладонью возникли небольшие язычки пламени. Фокус длился недолго. Вскоре запал в браслете иссяк, и огонь угас. «Вы снова вяжете невиновного!» — продолжил я наседать. «Молчать! Госпожа, проверьте испытуемого на наличие дара». Ясновидящая кивнула и встала из-за стола. Девица в маске подошла ко мне со спины и положила руки на лопатки. «Что мне надо делать?» «Не шевелитесь», — Я сжал браслет и последовал совету. Магичка принялась проделывать неясные волшебные манипуляции. Я ощутил, что в мое тело снова что-то проникло. На этот раз почувствовал тепло, разливающееся в груди. Нечто внутри слегка кольнуло. Мне показалось, что браслет нагрелся. «Я вижу темное проклятие, наложенное тем, кто испытывал сильную ненависть. Испытуемый обладает слабым магическим даром», — резюмировала ясновидица. «По всей видимости, проверка божественности среагировала именно на него». «Вы уверены?» «Нет, но если хотите знать мое мнение...» «Да, госпожа колдунья», — поторопил солдат. «Сомневаюсь, что кто-то из светлых богов выбрал бы в свои аватары этого... мужчину. Если бы это был темный бог, то, скорее всего, испытуемый давно бы избавился от проклятия». «Ваша правда», — протянул орденец и убрал клинок в ножны. «Проклятие и магический дар. Мужик, зачем ты возишься с рабами? Почему свой дар не развиваешь?» «Чего это? Развиваю ежедневно. Я, может, известен в далеких странах как могучий чародей, а работорговлей занимаюсь так, для души», — заверил я. «Понятно. Господин могучий чародей, вы свободны», — проговорил солдат с сарказмом. «Столько времени потратили из-за вашей дурацкой проверки!» — поднялся я с кресла, бурча. «Лия, пойдем отсюда, у нас полно дел». Мы покинули шатер широкой походкой. Я шел уверенно, довольный прошедшим испытанием. Высокая эльфийка двигалась следом. Остроухая хмурилась. Судя по физиономии, у нее возникло очень много вопросов о происходящем, но задавать их она не спешила. Проверив браслет, я обнаружил, что зафиксированный в пазе красный осколок потускнел до черноты и потрескался. «И это все?» — заметил я. «Заряда хватает всего на 2 использования?» Думал, что смогу использовать браслет для розжига костра в дороге, однако удовольствие выходит слишком дорогим. 2 применения и минус красный осколок, которые тоже денег стоили так-то. Такой себе артефакт мне продали. Но главное, что он выручил меня в трудной ситуации. Теперь из-за проверок Ордена Железного Креста можно не переживать. Есть достаточно надежное оправдание. Я подумал, не стоит ли мне нанять рикшу, которые тут трудились вместо дешевого такси на рабской тяге, но в итоге решил пройтись пешком. Мне следовало больше нагружать тело и тратить энергию. Живот уходил крайне неохотно. Занятно, что одиночный запряженный раб был банально дешевле, нежели скакун. Гурды потребляли больше еды и требовали особого ухода. Мы добрались до замка барона, однако там нам дали отворот-поворот. Внутрь пропускали только знатных просителей и по особым договоренностям. Прием граждан же осуществлялся в канцелярии, которая располагалась неподалеку от дворца Ганишеда. Нечто вроде мэрии, совмещенной с парламентом, как я понял. В канцелярии занимались законами, налогами и управлением землями Фентларда. Всеми мелочами, на которые у правителя не хватало времени и желания. Я обозначил свою просьбу в приемной, меня выслушали и велели ожидать. И вот тут начались все ужасы проржавевшей бюрократической машины Фентларда. Пришлось прождать в канцелярии несколько часов, прежде чем меня соизволили принять. Я мог бы выполнить множество дел за это время, но приходилось корпеть в приемной и ждать, пока вызовут. Спустя пару часов высокая эльфийка все-таки не выдержала и задала мучивший ее вопрос. «Мастер, что произошло во время проверки? Вы правда как-то связаны с богами?» — вопросила она тихо. «Харан мрадишь с богами на короткой ноге!» — хмыкнул я. «Я ведь говорил, что ко мне во сне приходила одна богиня, чтобы эту курицу на углях отжарили!» «И что она хотела от мастера?» «А тебе так и расскажи!» — усмехнулся я. «У мастера есть свои секреты. Кто знает, вдруг я захочу тебя продать, как ту же Неуру. Память-то рабу не сотрёшь, разве что есть особая мощная магия. Поэтому о моих терках с богами ты должна помалкивать. Если сболтнешь того, чего не следует, мое наказание будет суровым». «Я понимаю, мастер», — выпрямилась эльфийка. «Все-таки ты ошиблась, Лия». «Ошиблась?» «Браслет работает», — потер я аксессуар на руке. «Они посчитали, что у меня есть слабый магический дар, так что маскировочный артефакт свое дело сделал. Хорошая штука. Надо только осколок заменить на новый. Вдруг меня в другом городе снова на проверку потащат». Через некоторое время мы заявились в кабинет для переговоров, а спустя примерно полчаса в помещение прошел тучный мужчина в черном парике, салфеткой вытирая губы и дожевывая обед на ходу. Анфорд Долгеску, секретарь придворного целителя его магичества Гинборна Тамашкани», — представился чиновник. «У целителей есть свои секретари?» «Разумеется. Просителей слишком много, и целителям порой приходится отбиваться от наседающего плебса. Денег нет, но все туда же. Лезут за квалифицированной помощью. Не для того его магичество постигало целительскую науку множество лет, чтобы помогать всяким беднякам». «Разумный подход», — кивнул я. Лия в углу негромко цыкнула. «Насколько я понял, вас интересует снятие проклятия ночного эльфа, сударь Мрадиш?» «Верно». «Что ж, давайте определимся по прейскуранту», — открыл толстяк папку с документами. Высшие власти пользовались качественной лишь слегка желтоватой бумагой, в отличие от того папируса, который распространен среди обычного населения. «Снятие проклятия ночного эльфа. За свою работу его магичество требует 500 золотых монет или иной торгуемый эквивалент». 500? — ахнул я. «Я не закончил, сударь. Не перебивайте. Во время работы потребуются катализаторы в виде 5 осколков желтого качества». «Да я и полноценные оранжевые осколки в руках не держал! Где я вам желтые раздобуду?» «Господин Тамашкани предоставляет свои услуги только состоятельным гражданам», — надменно высказал секретарь. «Если вы не в состоянии собрать требуемую сумму, дальнейший разговор бессмыслен». «Жестко! Расценки придворных целителей просто заоблачны! Может, у частных магов будут более демократичные ценники? Не зря все-таки Харан долго и упорно копил средства». «К сожалению, таких денег у меня пока нет. Но, может быть, существуют альтернативные методы лечения? Например, уменьшить силу проклятия? Такие методы нам неизвестны». «Хотя...» — задумался секретарь. «Слышал, у придворного алхимика есть какое-то особое средство. Можете уточнить у них. Полагаю, на этом аудиенция окончена. Благодарю за визит, сударь Мрадиш». Мы с секретарем-целителя быстро распрощались и покинули кабинет для переговоров. Я уточнил в приемной насчет придворного алхимика, и нам снова велели ждать. У алхимика тоже имелся собственный секретарь, как оказалось. Более ответственный сотрудник, нежели прошлый представитель, мы прождали всего около часа. «Нет, алхимическими методами снять проклятие невозможно», — заявил секретарь уверенно. «Однако существуют особые зелья, которые временно нивелируют эффекты порчи. Например, гурдово зелье потенции. Настолько мощное, что разожжет страсть даже в проклятом. И всего 75 золотых за одну пилюлю». «75 золотых? И сколько длится эффект?» «В некоторых случаях до получаса». «Дороговато за полчаса удовольствия», — скис я. «Если вас беспокоит внешний вид, то у мастера есть замечательная мазь, которая устраняет все дефекты кожи». «Можно избавиться от проклятых пятен?» «Почем?» 100 золотых за баночку. Одно применение убирает дефекты на срок до суток. Количество применений зависит от того, сколько мази вы используете и какую часть тела соберетесь покрыть». «Если только лицо?» «В таком случае вам хватит на 100 использований минимум», — заявил секретарь-алхимика, лучезарно улыбаясь и демонстрируя мне кривые желтые зубы. Впрочем, у меня самого такая же улыбка. «Лучше, чем ничего. Несите ваш чудо-крем. Необходимо проверить его в действии». Мы провозились в канцелярии еще некоторое время. Секретарь принес товар, и я проверил его на практике. Мне казалось, что мазь будет просто маскировать пятна под цвет кожи, однако крем был прозрачным и взаправду убирал черные оспины. Мое лицо наконец-то стало выглядеть нормально, без аномальных темных клякс. Сложно представить, как меня достали вопросы о том, чумной я или заразный. Постоянные косые взгляды со всех сторон просто вымораживали. 100 золотых — это, конечно, дорого, но я решил, что удобство того стоит. Красота стоит жертв, в конце концов. Мы покинули канцелярию Фиантларда. Я довольно улыбался, поглаживая свое гладкое лицо. Чудо-крем избавил меня от проклятых пятен, так что больше никто не косился на меня с опаской, никто не водил круги возле лица, изгоняя нечисть. «Красавчик же, а?» — обернулся я к мрачной Лиетарис. «Высоких эльфов заботит больше красота внутренняя, нежели внешняя», — вскинула та подбородок. «Ну и замечательно! Ведь внутри я просто неотразим! Щедр, роскошен и благороден! — рассмеялся я. «Настала пора закупить новую партию рабов». Глава 17. Рынок — самая оживленная часть города. Здесь всегда кипела жизнь. Фиант-Лард не походил на город страны, которая ведет войну. Шла уличная торговля, сновали разные артисты, бродячие циркачи и музыканты, работали таверны и кабаки, активно распродавались товары отнюдь не первого назначения. Предметы роскоши и излишества. Фиант-Лард жил своей жизнью. Разве что иногда мимо нас проносились военные отряды, всадники и курьеры рассекали по узким улочкам. Да глашатые кричали на площадях о наборе в армию, подробно расписывая все прелести армейской службы. Может, кого-то и хватали насильно, но нас война Фиант-Ларда и Баргота не касалась. Бароны затеяли свои разборки, к которым мы отношения не имели. Хоть моя мошна и просела изрядно, средств для покупки рабов хватало. Придется снова экономить и искать наиболее доступные варианты. Теперь уже я не мог положиться на план, который крутился в голове Харана до моего вселения. Надо думать самостоятельно, используя все доступные мне знания и воспоминания, доставшиеся от работорговца. Однако я был почему-то уверен, что у меня все получится. Из канцелярии мы сразу двинулись на рыночную площадь и принялись обходить невольничью зону. Лейтарис молча следовал за мной. Я ощущал ее хмурое неодобрение даже спиной. Зато жители города не смотрели на меня, словно на прокаженного. Алхимическая мазь помогла избавиться от проклятых пятен. Какое наслаждение ощущать себя не каким-то цирковым уродом, а обычным человеком, на которого никто не пялится, не показывает пальцем, не плюет вслед. Достойное приобретение, хоть и не дешевое. Посмотрим, надо ли мне каждые сутки обновлять свой макияж или в дороге забить. При посещении поселений, конечно, следовало убрать черные язвы. За время торговли лесными эльфами мне удалось наладить знакомство с соседями. О моей выгодной сделке многие из них прослышали, и некоторые даже хвалили меня за смекалку и удачу. Другие посылали втихую проклятие, поскольку завидовали прибытку. Работорговцы делились на местных и бродячих, вроде меня. Обычно местные не ладили с теми, кто курсирует из города в город. Якобы мы им цены сбиваем и уводим лучших клиентов. А как бы без нас товары из других стран попадали сюда? Так что бродячие торговцы делали большое и важное дело. Я рассчитывал разжиться в Фиант-Ларде степными эльфами. Степи ведь находились неподалеку, и местные часто устраивали набеги на ушастых. Даже вон сынок Ганишеда решил попытать счастье, для чего и купил у меня лесных. По логике вещей, выбор должен быть обширным. Так было с лесными эльфами в Рифтонге. Их наловили столько, что никому не были нужны. Однако в Фиант-Ларде меня ждал облом. Сначала я недоумевал, почему степных эльфов здесь так мало и почему они стоят так дорого, но быстро выяснил причину, достаточно очевидную, в общем-то. Степные эльфы являлись одними из лучших воителей на всех континентах. Они изначально высоко ценились и стоили дороже тех же лесных, например. Их охотно загребали в своей армии многие лорды и феодалы. И на это все наложилось два фактора, происходящих из-за разгоревшейся войны. Во-первых, войска переключились с набегов на эльфов на противостояние с Баргатом, и приток новых рабов иссяк. Во-вторых, барону Ганишеду и самому требовалось пополнять армию, так что сильных степных эльфов он скупал достаточно активно, не считаясь деньгами. В итоге большую их часть разобрали. Остались либо всякие увечные и больные, либо безумно дорогие. Чтобы заработать на их перепродаже, придется действительно постараться. А жаль, ведь я хотел разжиться именно степными эльфами по дешевке. Похоже, придется искать другие варианты. Я немного прошелся по невольничьему рынку и остался не впечатлен. Выбор показался мне крайне скудным. «Мрадишь? Ловко ты провел баронского отпрыска!» — кивнул мне один из знакомых работорговцев при встрече. «Это была честная сделка!» Откликнулся я и осмотрелся. «Что-то сегодня с товаром не густо. В Рифтонге выбор эльфов был и то выше. Так за последние несколько дней у нас много рабов скупили. Даже я половину своих распродал оптом». Потер руки торгаш. «Барон войско набирает?» — поинтересовался я. «Не, частные лица. Сорят деньгами направо и налево, берут всех без разбора. Лишь бы дешевые были. Бойко золотишко капает. Они покупают самых дешевых рабов?» Вдруг влезла в разговор Лейтарис. «Как они выглядели? У них имелась при себе лицензия работорговца?» «По-разному», — пожал плечами купец. «Молодые в основном, в добротной одежде и плаще. Там закупался парень, у меня рабов скупила женщина. Лицензию же мы редко спрашиваем. Мало ли, для каких нужд берут. Были ли на их одежде какие-либо опознавательные знаки? Амулеты, кольца, особенные цвета?» «Слушай, Мради, с чего твоя гурдова отрыжка пристала ко мне? Ты всем своим эльфам разрешаешь столько говорить?» — обронил купец недовольно. «Ответь на вопросы!» — мотнул я головой заинтригованный. Высокая эльфийка явно что-то заподозрила. Она в этот момент походила на сыщика, который проводит расследование. «Одежда темная, однотонная. Никаких гербов, амулетов или других отличительных черт не заметил. Он, кстати, та девушка, что скупила у меня рабов», — кивнул он в сторону прохаживающейся по рынку особы. «Ясно», — сухо обронила Лиетарис. «Хочешь задать ей пару вопросов?» — уточнил я. «Это работа для стражи. Не стоит мастеру тратить свое время», — ответила эльфийка. «Дозволите мне отойти на минуту и поискать стражника». «Идем вместе. Мне уже стало интересно, что у тебя на уме». Кивнув, Лиетарис отправилась ко входу в рынок. Я двинулся следом. «Сударь-страж!» — обратилась она к одному из двух блюстителей порядка Фентларда. «Подозрительные личности скупают дешевых рабов в больших количествах. Если они принадлежат к темному культу, то может случиться беда». «Разберемся», — скупо обронил стражник, даже не поблагодарив. К рабыням тут привыкли относиться без уважения. «Как выглядели эти личности?» Лиетарис сообщила приметы. Посовещавшись, стражники доложили одному из старших, после чего направились прочесывать рынок. Любопытство ради, мы двинулись следом на удалении. Стражи опросили других купцов и подтвердили нашу информацию. А вскоре вышли на ту самую дамочку, которая торговалась за большую группу степных эльфов. «Стоять! Стража Фентларда! Предъявите ваши документы и назовите цель покупки рабов!» Стражники подошли с двух сторон, прижав девушку к прилавку. Девица оказалась вполне симпатичной, с правильными чертами лица, шелковистыми бордовыми волосами и соблазнительной фигурой. Настоящая красавица. Разве что злобное выражение лица портило картину. «Как вы не вовремя», — проговорила она и лучезарно улыбнулась. «Вот мои документы». С такими словами женщина резко приблизилась к одному из стражников, вытянула руку и схватила того прямо за лицо. Все произошло за какие-то мгновения. Повеяло пронизывающей до костей жутью. Вокруг дамочки сформировалось нечто вроде темной ауры, а от ладоней потянуло черным туманом. Раздался душераздирающий крик стражника, подвергшегося жестокой атаке. Хоть я и был далек от подобных выкрутасов, понял с первого взгляда, что женщина владела некой темной магией. Липкий страх кольнул сердце, и я частично укрылся за одним из прилавков. Лия в один момент обнажила клинок и встала между нами. Пораженный магией стражник рухнул на землю, а дамочка бросилась прочь. Второй же ринулся ее догонять с клинком наперевес, вот только приближаться к ней он явно опасался. Видать, не хотелось ему получить и себе темной хренью в лицо. «Зовите подкрепление! Магов на помощь! В городе орудуют культисты!» — кричал стражник, продолжая преследование. Раздались крики и ругань от людей, оказавшихся на пути удирающей культистки. Похоже, она кого-то еще приложила темным заклинанием. «Мастер, я могла бы помочь», — проговорила Лия, напряженно следя за убегающими через толпу людьми. «Сбрендила? А если она и тебя магией поразит? Где я вторую высокую эльфийку достану? Ты слишком дорога мне, чтобы рисковать». «Дорога мастеру?» — переспросила она с толикой удивления. «Разумеется! Сколько золотых за тебя отвалил в свое время! Культистами пусть занимаются местные правоохранители. Не зря же им зарплату платят. Кстати, а ты чего так всполошилась? Я думала, что тебе плевать на людей». «На рабов мне не плевать. Да, к тому же, смотрите!» Я взглянул по направлению, куда указывала Лия. Возле павшего стражника собралась уже целая толпа зевак. Я выглянул из-за плеч и увидел зловещую картину. Взрослый мужик, который только недавно разговаривал и расхаживал с видом босса качалки, валялся на земле в скрюченной позе и более не подавал признаков жизни. На лице же его отобразилась жуткая метка — черный след от человеческой руки, похожий на обугленный ожог. Вокруг расходились чернильные сеточки, глаза лопнули, из сосудов сочилась кровь, Кожа сморщилась, рот был раскрыт в немом крике. Помер он явно в страшных муках. Хотя бы смерть наступила быстро. «Чёрная длань! В городе орудуют культисты! Куда стража смотрит? Необходимо изгнать погонь из Фиандларда! Чёрная длань расхаживает у нас под носом!» Услышал я обрывки разговоров обеспокоенных местных. «Чёрная длань — это тёмный культ, который славится своими проклятыми ритуалами и жертвоприношениями. Если люди — это зло, то чёрная длань — зло абсолютное. Любое разумное существо должно бороться с ними до последнего издыхания!» Вздёрнула эльфийка подбородок. «Может, они не так и плохи?» — возразил я. «Подумаешь, тёмной магией балуются. Важно ведь не само оружие, а то, в чьих оно руках и как используется». «Мастер, вы не представляете, о чём говорите». «Ладно», — не стал я спорить. «От Харана мне досталось не так уж много воспоминаний о тёмных культах. Чёрную длань пусть ловят стражи или какие-нибудь призванные герои. У нас свои цели». Я отошёл от трупа стражника, от которого уже начало пованивать. Несло какой-то тухлятиной вперемешку с горелым мясом и экскрементами. Вероятно, во время умерщвления солдат наложил в штаны. Сложно его в этом винить. Кто его знает, как я бы себя повёл или как бы отреагировало моё тело в схожей ситуации. Меня передёрнуло от смеси страха, отвращения и раздражения. Со жмурами сталкиваться всегда неприятно. Да, мне доводилось сходиться в бою с гоблинами и монстрами, и я видел труп эльфийки. Однако данное зрелище не для слабонервных. Наверное, лишь благодаря циничной личности Мрадиша мне удавалось сохранять самообладание и не зацикливаться на тёмных проделках культистов. «Продолжаем искать, что можно приобрести для перепродажи», — отвлёкся я от чёрной длани. «Может, сосредоточиться на обычных товарах, а не рабах? Вон тут какое-то масло из шишек делают. Или шкурами закупиться?» «Господин ищет рабов?» — заметил тот самый делец, с которым беседовала культистка. «Их есть у меня!» «Превосходные степные эльфы! Сильные, здоровые, статные, выносливые!» «Почём?» «Всего по 15 золотых за штуку». А неплохие цены для воинов. Только почему их до сих пор не разобрали?» — поинтересовался я. «Свежий привоз. Если возьмёте оптом, скину золотой в качестве скидки», — продолжил настаивать купец, не обращая внимания на мёртвого стражника неподалёку от его прилавка. Предложение работорговца показалось мне слишком подозрительным. Цены на степных эльфов из-за войны серьёзно выросли, так что сейчас их продавали даже дороже. «Увечные какие! Или с порчей?» — принялся я осматривать ушастых. «Вернее, безухих». У степных эльфов имелся какой-то странный дикарский обычай. Они то ли отрезали, то ли отгрызали кончики своих ушей, поэтому толком рассмотреть их было нельзя. «Жаль. Я, можно сказать, начал коллекционировать эльфийские уши». Пока что только в переносном смысле. Зарисовывал уши разных эльфийских рас в дневнике Харана. Наверное, не особо полезная трата дорогой бумаги, но у всех нас свои хобби. Степные же имели обрубленные уши, поэтому придётся срисовывать их в таком виде. «Обижаете! Мои эльфы полны сил и готовы биться до последнего!» Радушно продолжил купец. Степные эльфы отличались высоким ростом и могучим телосложением. Они были примерно одного роста с высокими, однако шире в плечах и с более мощной мускулатурой. Кожа их имела нечто среднее между зеленоватым и жёлтым оттенком. Эдакий песчаный цвет или цвет пожухлой степной травы. Наверное, с такой кожей им было удобнее прятаться в диких прериях, поэтому они и эволюционировали в подобную расу. Данные конкретные рабы были одеты в одежду из грубо выделанных шкур, в том числе и примитивные кожаные сапоги. Похоже, ночи в степях тоже были холодными, раз они ходили в таких тёплых одеждах. Значит, дополнительных нарядов им покупать не придётся, что является плюсом. Сэкономим. Воинов можно будет продать дороже, чем за 15 монет. Правда, придётся искать другое баронство, где тоже кипят междоусобные разборки или по иным причинам требуются войска. Опасно это дело — водить караваны по территориям, охваченным войной. От налёта мародёров лицензия работорговца меня не спасёт. Из особенностей у степных иногда встречался дар усиления. Нечто похожее на безумие берсеркера, вожака гоблинов. На время эльф становился сильным и неостановимым. Если такой дар развить, могли получиться настоящие машины для убийства. Вот только степных редко прокачивали до упора. Ведь шансы потерять бойца в первом же бою велики. Лорды предпочитали брать уже готовый и прокачанный материал, не тратя на их развитие осколки или другие ресурсы. В общем и целом, если следовать стандартной классификации, ближе всего степные эльфы по духу и внешности были к оркам. Отличало их одно — отсутствие клыков и... красота. Эти дикари были внешне привлекательнее большинства людей и меня в том числе. Аккуратные лица без особых дефектов, никаких выступающих клыков или выдающихся вперед надбровных дуг. Что степные мужики, что дамы легко могли победить на конкурсе красоты. Если же их откормить и прокачать, то и на конкурсе по бодибилдингу. Настоящие бестии. Вот же дали эльфам внешность, а людей обделили, даже обидно как-то. Вероятно, древние гены прародителей помогли им сохранить модельную внешность. Вроде бы ходила легенда, что все эльфийские расы произошли от одной изначальной расы древних эльфов. Я посмотрел на словно высеченные из мрамора лица степных эльфов и сравнил с личиком Лиетарис. «Ты все равно красивее», — резюмировал я. «Ха, что у мастера в голове творится?» — холодно заметила ушастая. «Ладно, мы еще посмотрим и вернемся, если что», — заявил я и продолжил променад. Тело павшего стражника вскоре погрузили в телегу и увезли. Я же направился к знакомому купцу и поинтересовался. «Слушай, а чего это тот делец в коричневом берете так дешево степных эльфов отдает?» «А, смотрю, тоже чуть не попался, да?» — подмигнул коллега. «Какие-то закидоны у его рабов. Они поклоняются богу миролюбия. Дали обет ненасилия, вроде бы. Эти, как их там, прозвали? Пацифисты!» «Пацифисты?» — поправил я. «Среди степных дикарей? Вот дела! И что, даже с ошейником их не заставить воевать?» «Стандартный не справится», — покачал головой купец. «А если красный нацепить? Тогда из них получатся тормознутые воины». «Серьезно? Но моя высокая неплохо так орудует клинком», — возразил я, посмотрев на невозмутимую Лию. «Может, она уже приспособилась к артефакту?» «Смотри, приятель, некоторые рабы способны сопротивляться магии подчинения. Никто не знает, как это работает, при этом дар тут не важен. Следи за ушастой в оба. А может, она просто очень хорошо владеет мечом, так что даже ошейник не мешает ей в бою». «Спасибо за совет. Учту». Я вернулся обратно к купцу, который пытался всем подряд впарить своих степных эльфов. «Значит, надурить меня вздумал? Бракованный товар продаешь по завышенным ценам. Кому нужны степные эльфы, не способные воевать, за такую цену?» «Какой бракованный товар, брат? Степные эльфы пригодны для самых разных работ». «За 5 монет за штуку, может, и возьму несколько». «Без ножа режешь. Больше 3 монет скинуть не могу». «Дай я сначала с самими эльфами пообщаюсь. Кто у вас главный?» «Вождь Гробак», — поднялся рослый плечистый степной эльф в шрамах. «Вы действительно дали обет ненасилия? А если на вас самих кто-то нападет, будете обороняться?» «Коли враг лезет, защищать себя дозволено». «Значит, караван вы будете оборонять от зверья и монстров?» «Истинно так». «Для чего вам вообще понадобилось давать обет ненасилия? Разве можно по-другому выжить в степях?» «Устали эльфы от бесконечных войн между племенами, от набегов людей и от ответных карательных рейдов на деревни человеческие», — протянул Гробак величаво. «Бесконечный круг насилия, из которого выхода не видно. Мы хотели положить конец вражде и объединиться, для чего и отказались от войн. Однако не успели повести за собой степных эльфов. Люди барона Ганишеда напали на наш лагерь подло, под покровом ночи, устроили резню и заковали в ошейники тех, кто выжил в бойне». «Мерзкие людишки», — негромко прокомментировала Лия. «Готовы ли вы заняться другим делом, кроме воинского пути?» «Коли будет еда и кров, мы будем работать на совесть», — оглядел своих подчиненных вождь. «Вероятно, из вас можно будет сварить кашу», — протянул я задумчиво, размышляя, куда именно можно приткнуть эльфов-пацифистов. «Не надо из нас варить кашу, человек», — грозно обронил Гробак. «Не забивай голову, степняк. Никто вас есть не собирается. Радуйся, что тебя купила не эта культистка. Кто его знает, для каких темных ритуалов черная длань скупала рабов». «Среди степных эльфов нет этих поганых культистов», — «Только вы, люди, разводите у себя всякую нечисть», — скривился вожак рабов. «Но мы уважаем людей за силу. Ваша армия и ваша магия не чета нашей». «Лия, бери с гробака пример», — высокая неопределенно хмыкнула. «Мне в голову пришла одна смутная идея, куда можно приткнуть степных эльфов. Не уверен, что получится выгадать большую прибыль, но на безрыбье и гурт рыба. Первый мой самостоятельный торговый маршрут. Теперь главное — это как следует сбить цену». «Не знаю, куда их можно приткнуть», — слукавил я. «Но если договоримся о стоимости, то возьму всех степных оптом». После продолжительного торга мне удалось значительно снизить цену. Купцу, вероятно, уже надоело возиться с этими пацифистами. Степные эльфы обошлись мне все равно дороже лесных, но я надеялся отбить все вложения. Как иронично. Лесных эльфов, считающихся посредственными бойцами, я продал как элитных стрелков. А степных эльфов, которых все берут в качестве пехоты, планирую устроить в гражданской сфере. Шиворот на выворот. В итоге более 20 степных эльфов стали моими слугами, а мошна моя значительно схуднула. Чувствовал себя криптоинвестором, вляпавшимся в сомнительную пирамиду. Посмотрим, окупятся ли мои вложения и смогу ли я насобирать золото на окончательное избавление от проклятия. Глава 18. Торги завершились удачно. Я выкупил все племя степных эльфов, и у меня осталось несколько десятков золотых на карманные расходы. Вернее, на экипировку и провизию в дорогу. Плюс, исходя из полученного опыта, я знал, что десяток монет следует держать про запас. Мало ли что, докупить потребуется или дать взятку. Для начала решил определиться с оружием. «Чем вы привыкли сражаться?» — уточнил я у вождя. «Топоры, дубины, копья и луки. Даже из луков умеете стрелять?» «В степи по-другому не выжить», — ответил гробак. «Разумно. Поглядим, что вам можно подобрать. Россыпь копий, парочка дешевых мечей, деревянные щиты и доспехи-стёганки у нас оставались. А вот все луки я продал вместе с лесными. Дальнобойное оружие показало себя с хорошей стороны. В любом случае не помешает разбавить пехоту стрелками, пускай степные орки не славятся своей меткостью. Походив по лавкам с амуницией, я приобрел несколько примитивных бронзовых булав и боевых топоров крупных размеров. Луки снова предоставил право выбирать самим эльфам. Бюджет был ограничен, так что ничего серьезного степным не светило. «Мастер!» — обозначил гробак, тестируя какой-то огромный лук. «Эти штуки стоят дороже, но зато бьют мощно. Мы к таким привыкли». «Дорого!» — покачал я головой. «Разве что господин купец пойдет нам навстречу и снизит цену». Торг длился долго, и серьезно сбить стоимость оружия мне не удалось. Тем не менее, я все равно приобрел 3 мощных лука с большой силой натяжения. Я сам попытался натянуть тетиву и не смог. К ним даже стрелы шли специальные, утяжеленные. Также приобрел еще 3 стандартных дешевых лука. Обойдемся в походе 6 стрелками. Остальные степные эльфы будут выступать в качестве пехоты. Только после покупок вспомнил про себя любимого. Неплохо было бы и себе прикупить качественные зачарованные доспехи. Однако что-либо серьезное начиналось от нескольких десятков золотых, и такое мой схуднувший бюджет уже не тянул. Можно было бы приобрести доспехи вместо мази, но я не жалел о покупке. Наконец-то я мог нормально вести дела без косых взглядов, а это очень важно для торговца. Сразу отношение к тебе становится в разы лучше. Думаю, мазь еще окупится в будущем. Мы подогнали один из фургонов и затарились провизией. Здесь дешево продавалась крупа, похожая на перловку, некоторые овощи и вяленое мясо, как ни странно. В окружающих Фиантлард лесах водилось много дичи, включая тех же морозных волков, которых ели за милую душу. Рабов я баловать не планировал, но чутка добавить в рацион мясного не помешает. Как всегда, невольники достались мне отощавшие. Правда, ситуация обстояла получше, чем с лесными. Те уже успели сменить хозяев и намучиться. Степных же поймали не так давно. В любом случае, во время продажи необходимо, чтобы они выглядели сильными и откормленными. Я планировал закупиться местными товарами для последующей перепродажи. Харан частенько таким промышлял раньше. Но финансы утекали, будто вода сквозь пальцы. пришлось снова ограничиться рабами. К вечеру мы, наконец, покончили со сборами. Гурды отлично отдохнули и отъелись. Про фураж для конелосяшек мы не забыли. Караван был готов отправляться в путь. «Куда мы направляемся, мастер?» — вопросила Лия во время ужина. «Левенштильд». «Левенштильд?» «Левенштильд. Ну, знаешь, промозглая погода, море, кальмары, вонючая рыба, скрипучие суда. Левенштильд». Лиетарис посмотрела в сторону степных эльфов, активно доедающих последнюю порцию из котла. Ели безухие много, отчего их не слишком любили использовать для обычных работ на каких-нибудь плантациях. «Не думаю, что из степных эльфов получатся хорошие матросы», — покачала остроухая головой. «А я и не собираюсь продавать степных в матросы». «Тогда куда?» «Пусть это останется сюрпризом». «Ну как, покушали бойцы?» Поднялся я и подошел к костру. «Я у вас первый полноценный хозяин, так что обговорим основные приказы. Вы обязаны защищать мастера, то есть меня, любым способом, даже ценой собственной жизни. Но при этом постарайтесь без нужды не подставляться и берегите свои тушки, ведь мне за них пришлось отвалить кучу золота. Всем ясно?» «Да, мастер», — ответил мне нестройный хор грубых голосов. «Завтра мы отправимся в дальнюю дорогу и будем проводить регулярные учения. Тем не менее, начать тренировку можно сразу. Мало ли, какая пакость нападет на нас в пути. Итак, распределим роли». После краткого обсуждения степные эльфы выучили свои позиции во время тревоги. 6 лучников окапывались на крышах и поднимали защитные борта. По одному эльфу с мощным луком и по одному со стандартным. Мы протестировали пробивную способность купленных луков и остались под большим впечатлением. Стрелы могли пробить даже прочные доспехи, наверное. У нас свободных доспехов для теста не нашлось, котлы мы портить тоже не стали, так что имели лишь примерное представление. Мне досталось 4 одаренных в разной степени степных эльфа. Гробак являлся самым сильным из них, что логично. После тестирования 3 одаренных я назначил стрелками, поскольку только они могли натянуть мощные луки. Вождь же будет лидером пехотинцев вместе с Лиетарис. Гробаку мы даже примитивный бронзовый шлем подыскали. Будет эдаким танком во время натиска. Я лично считал, что лидер должен держаться позади и командовать войсками, но у степных эльфов было иное мнение. Что с них взять? Примитивное дикарское мышление. Хотя одаренные степняки с усиленными луками били мощно, но еще и косо. На дистанции они не могли ничего выцелить, с трудом вообще в силуэт попадали. Вот бы им меткость Трындуила и силу Гробака, это была бы имба. С другой стороны, им и не надо выцеливать уязвимые места, как это делали лесные. Главное — попасть во врага, а там никакие доспехи или прочная шкура не спасут. В общем, остается проверить на практике, чего стоят мои новые временные бойцы. К боевым умениям пехоты у меня претензий не было. Сражались степняки аки-львы. Вот только дисциплина у безухих серьезно хромала. Они не умели и не хотели держать строй. Только после моих окриков и приказов собирались в подобие строя. В общем, придется их долго и нудно натаскивать. Блин, порой я ощущал себя не работорговцем, а сержантом в учебке. Каждый раз новых оболтусов обучать базовым навыкам ведения боевых действий. И ведь я не являлся мастером в военных науках. В боевых стычках ранее участвовал только в компьютерных играх, Сунь-цзы не читал. Однако кое-какими базовыми сведениями и навыками обладал, поэтому приходилось обучать дикарей из степи. Лия глядела на меня во время подготовки и тренировки с неким подозрением. Похоже, она не ожидала от мрадиша даже такой простой проработки тактики. Муторное и напряжное занятие, однако я прекрасно знал, что вокруг нас масса опасностей, и чем лучше мы подготовимся, тем нам будет легче. Не забыл я и про свои стандартные тренировки. Растяжка, пресс, отжимания, подтягивания, приседания. Ничего изысканного, но этого должно хватить, чтобы привести расхлябанное тело мрадиша хоть в какую-то форму. Прошло всего несколько дней с моего вселения, а результат уже чувствовался. Теперь меня реже мучила одышка. Я мог пройти несколько километров без того, чтобы у меня отваливались ноги. Клинок держался в руках надежнее, и я мог дольше им махать. Прибавилось немного выносливости. До хорошего результата еще очень далеко, но начало положено. Вымотавшись на вечерней тренировке, я сразу же поглотил красный осколок. Эти штуки помогали мне быстрее восстанавливаться между изнурительными упражнениями. Почувствовался прилив сил. Пора бы уже браться и за тренировки с клинком. Я заметил, что среди степных выделялся именно Гробак. Вождь хорошо управлялся с мечом. Лучший фехтовальщик среди всех моих слуг — это, вне всякого сомнения, Лия. Но мне ее уровень казался недосягаемым. Хотелось чего-нибудь попроще, приземленней. Среди степных эльфов нашлось всего несколько бойцов, кто умел обращаться с клинками. «Гробак, мне нужны уроки базового фехтования. Научишь?» — обратился я к мечнику. «Раз таков приказ мастера», — пожал тот плечами. Как я и подозревал, начали мы с отработки основных ударов. Прямой, косой, боковой, нижний, колющий, а также парирование аналогичных выпадов врага. Каждое действие требовалось повторить по 1000 раз, но меня на такой подвиг этим вечером не хватило. Я ограничился несколькими десятками повторений с перерывом. Мышцы, не привыкшие к нестандартным движениям, сразу же заныли. Да уж, мне предстоит долгий путь. Но главное — это сделать первый шаг. Я еще вылеплю из Харана Мрадиша элитного воина, о котором будут слагать легенды. Мифический, карающий, странствующий работорговец. «Практика всему голова, мастер. Сражайтесь с сильными противниками и станете сильнее», — заявил Гробак. «Завтра продолжим во время стоянок», — кивнул я и убрал зачарованный клинок в ножны. «Дежурьте возле повозок, а я пойду промочу горло. Горд его знает, когда мы в следующий раз доберемся до цивилизации». Время стояло позднее, но я решил еще часик посидеть в трактире. Узнать последние слухи и немного расслабиться перед дальней дорогой. Лия, как всегда, направилась сопровождать меня и оберегать, как того требовал красный ошейник. Вроде бы она в последнее время вела себя примерно. Может, и впрямь сменить ошейник на стандартный. Мне было любопытно посмотреть на дар высокой эльфийки, который не работал из-за красного артефакта. В кабаке, как всегда, царило оживление. «Что интересного?» Подсел я к веселой компании за барной стойкой. «Мне Эля». «Один момент», — откликнулся трактирщик. «Баргатцы сдали граничную крепость. Наши рвутся вперед», — заявил один из забулдык. «Выпьем за солдат. Сегодня на рынке культист стражника прибил. Черная длань уже у нас расхаживает», — заметил другой. «Вот культисты им разотные», — сплюнул на пол выпивоха. «Слыхали, что говорят? В королевстве Радлиган переворот правители свергли». «Тоже мне новость. В Радлигане вечно какая-то муть происходит». «Да, но по слухам, там замечена черная длань. Культисты постарались, точно вам говорю». «Но там же Орден Железного Креста находился. Они должны были дать отпор черной длани. Проверка выявляет культистов». «Да что с этих орденцев взять? Их только эти посланники божественные интересуют. Может, черная длань нашла способ обманывать проверки? Они ведь темной магией владеют». «Вот мне бы дали боги!» — обронил икающий пьяница. «Великий дар! Уж я бы показал всем, гордову мать! А то все каких-то недоумков избирают!» «Ты сам, Голин, не шибко умен». «Чего? На драку нарываешься, засранец!» «Тише, тише, господа!» — подошел к нам молодой мужчина в сверкающих доспехах. «Не будем портить вечер пьяной дракой. Если уж и обнажать клинки, то ради великого дела». «А это еще что за хлыщ?» — вопросил пьяница. «Знаю этого хлопца. Они из этой, как его, Лиги без очков». «Лига без оков», — поправил мужчина, скривившись. «Мы исповедуем принципы свободы и равенства всех разумных существ и считаем, что рабство — это тяжкий грех. Лига без оков прикладывает все силы для освобождения невольников, включая и эльфов, во славу великой богини Аурифи». Я чуть Элем не подавился, закашлившись. Затем более внимательно посмотрел на представителя Лиги без оков. Мужчина лет 25 с гладко выбритым лицом, светлыми красивыми волосами, правильными чертами лица и выдающимся подбородком с ямочкой. Неполные доспехи, защищающие грудь, плечи и низ. Начищенные до блеска, да и одежда выглядела чистой и ухоженной. На боку висел прямой длинный клинок с украшенной позолотой гардой. Чуть ли не принц на выданье, мать его за ногу. И уж упоминание ненавистной богини Аурифи я услышать в захудалой таверне Фентларда никак не ожидал. «Мое имя Гилберт. Мы — объединение аболиционистов и принимаем в свои ряды всех желающих. Если в вашем сердце горит огонь свободы, вы хотите помочь